Глава 7. Глядя на вытянувшееся лицо Малис, я подавила злорадный смешок. Как вовремя появился ир-директор и какую удачную формулировку выбрал, чтобы в очередной раз попытаться заманить меня в число своих сотрудников. Жаль, не удастся держать эту интригу слишком долго. «Норман!» — кивнула я ведьмаку и шагнула навстречу, обходя кузину точно досадное препятствие. «А ты все не теряешь надежды уговорить меня?» «Раз он так легко и непринужденно перешел на «ты», мне тем более можно». Ведьмак бросил короткий быстрый взгляд на Малис, но тут же вновь сконцентрировал все внимание на мне. «Уверен, что у меня есть немалые шансы», — с ленивой усмешкой подтвердил он. «Разве не так?» «Каков нахал, а? И ведь действительно не сомневается, что никуда я не денусь, поддамся его обаянию, а потом и отдамся. Ты пробуждаешь во мне желание снова отказать во всем и сразу», — вздохнула я. «То, что я его пробуждаю, уже хороший признак», — протянул Норман таким тоном, что мне на миг стало жарко. «А с нюансами можно разобраться позже, но предлагаю обсудить их за бокалом кофе в более подходящем и менее людном месте. Я знаю неплохую кондитерскую неподалеку». «Мне больше нравится чай», — сообщила я. «Чай там тоже есть», — кивнул Норман и протянул мне ладонь. «Пойдем». Я обернулась к Малис, молчаливо пожала плечами, мол, «извини, дорогая кузина, поболтаем в другой раз», и приняла руку ведьмака. Впрочем, ир-директор был хорошо воспитан, потому почти сразу переложил мою ладонь на свое предплечье. Но кузина не была бы собой, если бы позволила мне просто так уйти в компании интересного и привлекательного мужчины. «Кара, дорогая, какие у тебя любопытные знакомства!» Она шагнула вперед, заступая нам дорогу и сияя обворожительной улыбкой. «Ты полна сюрпризов. Представишь нас с Норманом друг другу». Его имя она произнесла с легким придыханием, смакуя звуки точно изысканное лакомство, перекатывая их на языке. Я немного позавидовала, вспомнив свою попытку заигрывания со сканером и сиплое карканье вместо соблазнительной хрипотцы. «Ну, конечно же, нет», — безмятежно отозвалась я. «Ты своими знакомствами не делишься, так почему я должна делиться своими? Все справедливо. Нескучного вечера, дорогая». И обошла заклятую родственницу, увлекая за собой Нормана, пока та не опомнилась. Кузина достаточно уважала себя, чтобы не броситься следом, но я ощущала ее пристальный взгляд до тех пор, пока дверь за нами не закрылась. Не сомневалась, что Малис в ближайшее время наведет справки о моем спутнике и постарается случайно встретиться с ним. Вот и славно. Норман будет пытаться соблазнить меня, мало его, а пока они будут заняты друг другом, я постараюсь зажечь огонь любви в сердце Скайнера. Прекрасный план. Простой и надежный, как микстура от кашля. У крыльца было пусто, зато вдалеке в небе виднелись силуэты на метлах, и то и дело вспыхивало серебром магическое лассо. Юные ведьмочки устроили игру в догонялки. Опасно, но увлекательно. Норман неодобрительно прищурился, покачал головой и поднял обе ладони. Я думала, он перехватит управление лассо, но с пальцев ведьмака сорвалось нечто, похожее на громадную сеть с мелкими ячейками. Заклинание развернулось под развлекающимися девчонками надежной полусферой, и над одним из краев в воздухе вспыхнул таймер обратного отсчета. «Как мило с твоей стороны создать девочкам страховку», — отметила я. «Думала, ты просто отнимешь у них лассо». «А толку?» — белозубо усмехнулся Норман. «Как только мы уйдем, они и создадут новые. Пусть играют. Надеюсь, им хватит часа». «А у нас таких понимающих преподавателей не было», — вздохнула я. «Отобрать, запретить, наказать. У тебя все еще может быть очень понимающий начальник», — моментально отреагировал ведьмак. «Мое предложение в силе, и, между прочим, за тобой должок. Я спас тебя от нахальной собеседницы и заслужил награду». Тон был веселым, взгляд искрился лукавством, но я прекрасно знала, что в каждой шутке есть доля правды, и решила сразу мягко пресечь попытки обязать меня выше крыши. Тем более понимающий начальник у меня уже имелся, и менять его на кого-то другого я не планировала. Скайнер, если уж на то пошло, выручил меня намного сильнее, а благодарности не ждал вообще, даже в шутку. «В качестве награды я согласилась пойти с тобой в кондитерскую», — напомнила я. «Вполне соизмеримо. Мне очень лестно, что ты так высоко ценишь мои профессиональные качества и не оставляешь попыток переманить на работу в высшую школу ведьм, но я не настолько незаменимый специалист». «Вредное и строптивое золотце», — негромко рассмеялся Норман. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что у меня есть и личный интерес. И нет, не только как хорошей травнице с неплохим опытом». Учитывая предупреждение наставницы о репутации ведьмака, я ожидала чего-то подобного, хотя не так быстро. Однако Норман явно был не из тех мужчин, которые долго ходят вокруг да около. «Вы привлекательны, я тем более. Давайте опустим формальности, банальности и сразу перейдем к объятиям и поцелуям». И все равно я не удержалась от довольной улыбки. Услышать от обаятельного, умного и красивого мужчины, что я ему нравлюсь, оказалось приятно. Как любая женщина, я обожала комплименты. Эх, если бы не прабабка с ее завещанием, я бы подумала насчет легких отношений без претензий и лишних обязательств. И никакой любви, калечащей душу. Хватило бы взаимного влечения и симпатии. Впрочем, пожалуй, все равно выбрала бы сканера. Блондин-портальщик вызывал у меня больше доверия. «Решил сразу прояснить ситуацию и обозначить намерение», — поинтересовалась я. «Я их и не скрывал», — отозвался ведьмак. «Ты свободна, я тоже. Так почему бы нам не продолжить приятное общение ко взаимному удовольствию? И порадовать богов добросовестным выполнением заповеди «возлюби ближнего своего», — со смешком уточнила я. «Верно», — кивнул он и тут же попытался развить успех. «Кстати, ты свободна сегодня вечером? У меня дома отличная коллекция чая. Могу продемонстрировать, а кое-что непременно попробуем». «Не думаю, что это хорошая идея, Норман», — покачала я головой. «Во-первых, я сегодня занята, а во-вторых, предпочитаю серьезные и долгосрочные отношения». Вот так, откровенность за откровенность. Но кто бы сомневался, что ведьмака это не остановило. «А кто сказал, что я в этом не заинтересован?» С улыбкой произнес он. «Может, у меня самые серьезные намерения». «Вплоть до брачных браслетов?» Я недоверчиво выгнула бровь. «Сомневаюсь». «Карина, ну что ты?» — негромко рассмеялся Норман. «Брак — пережиток прошлого. В наши дни можно жить счастливо и без него. А если так уж охота формальностей, то брачные браслеты вполне неплохо заменяют нотариально заверенным договором на оговоренный срок. Можно прописать в нем что угодно, вплоть до обоюдной верности, автопродления, гарантии, штрафных санкций за нарушение или досрочное расторжение и тому подобного. Ничуть не хуже брака. Попытка напугать не засчитана». «Я женщина, я хочу красивое платье, свадьбу и освященный в храме союз», — пожала я плечами. «Не договоримся». «Ну почему же?» — возразил Норман. «Я готов помочь скоротать время в ожидании того, кто устроит тебе свадьбу и поход в храм, и красивыми платьями обеспечу, только скажи». «Ты так активно уговариваешь, что начинаю подозревать неладное», — хмыкнула я. «Вокруг тебя столько женщин, яркие столичные ведьмы, красотки вроде Малис. Я на их фоне теряюсь. И это не попытка напроситься на комплимент, это факт. Ты на меня ни с кем не поспорил?» Ведьмак покачал головой и негромко произнес: «Дикие розы пахнут слаще». «Нюхай издали», — отрезала я. «Не могу», — развел руками Норман. «Ты слишком очаровательна. Дай мне шанс. Вдруг удастся убедить тебя передумать». «Какой коварный! Красиво расставил ловушку, притом на ходу. Элегантный способ сломить сопротивление. Откажусь, непременно поинтересуется, так ли я уверена в своей правоте, раз боюсь согласиться. Соглашусь, так ему того и нужно. Назначит свидание и продолжит соблазнение». Но, как ни странно, меня это устраивало. Оставалась малость — обязательно попасться во время свидания на глаза кузине и окончательно убедить ее, что пора срочно отбивать у меня жениха. А легкие угрызения совести, ворчащие, что нехорошо использовать других людей в своих интересах, я безжалостно подавила. Цель оправдывала средства. Два следующих дня пролетели словно один краткий вздох. Казалось бы, только что наступило утро, а вот уже над вечерним Блесиндором загорались первые звезды. Я осваивалась на новом рабочем месте, продолжала знакомиться с сотрудниками шестого управления, наводила порядок в квартире, пыталась наладить взаимодействие с кошмаром, и все яснее понимала, что с именем для этого белого и пушистого исчадия бездны не промахнулась. Фамильяр отоспался, отъелся, убедился, что выставлять его за дверь я не собираюсь, а зря, и начал во всей красе демонстрировать свою сущность. Это был не котенок, а демоново отродье, притом с позором изгнанное из родной обители. Крылатое, громогласное, своенравное и вредное, как будто в него вселился дух моей прабабки. Я бы не удивилась, выяснив, что милый котенька как из-под тишка кусал нечисть за копыта, а тех, у кого не было копыт, фамильярно трепал за хвосты. К тому же регулярно описывал имущество верховных демонов. О нет, у меня воспитанный Мар по своим кошачьим делам ходил исключительно в отведенное для этого место. Более того, шустро освоил уборную и рычажок, отвечающий за смыв. Мои нервы он кошмарил иначе. Во-первых, каждую ночь котик по часу развлекался, нажимая на рычажок и любуясь на журчащую воду. Я поставила полок, отсекающий звуки, на дверь уборной, но это не помогло, потому что прекрасно отдохнувшая за день тварь, усладив слух и взор, желала активных игрищ. Белое чудовище на мягких лапках обходило квартиру, находило то, что плохо лежало, или скидывало то, что до этого лежало хорошо, и начинало гонять это по полу, не всегда вписываясь в повороты. «Бдыщ! Цок-цок-цок! Шкряп-шкряп!» разрывала уютную предутреннюю тишину и вырывала меня из мирного сна. «Бум! Рвял!» И тут завеса тишины не спасала, потому что умный фамильяр научился открывать двери. Приходилось вставать, отбирать у кота игрушку, угрожать запереть его в корзине и ложиться обратно, чтобы через полчаса вновь подскочить в кровати, потому что Мар успел побывать в ванной, потрогать лапкой воду в оставленном для него тазу, потому что пить из мелкой посуды эта паскуда не желала, вернуться в комнату, облететь ее по периметру, а потом со всего маху плюхнуться мне на ноги и шумно, с чавканьем и хлюпаньем, начать вылизываться. А вот и сегодня утро началось с привычного мрр и спикировавшей на кровать нахальной белоснежной тушки. «Мать твою кошачью за хвост!» — выругалась я, накрываясь головой одеялом. «Дай поспать!» Вместо ответа фамильяр отправил мне по мысли связи картинку, утонувший в тазу будильник, и стрелки, застывшие ровно за минуту до звонка. Я подскочила, словно ошпаренная, бросила взгляд на настенные часы, 8:30. «Караул, опаздываю!» Помчалась умываться, и лишь в ванной вспомнила, что сегодня суббота. Долгожданный выходной и встреча со сканером. Передо мной стояла сложная задача — продемонстрировать свою заинтересованность в продолжении общения за пределами управления и одновременно не показаться легкодоступной. А в книжках по приручению и одомашниванию временно свободных мужчин, которые я все-таки нашла время пролистать, советы давались исключительно противоречивые. Решила действовать по обстоятельствам и в очередной раз нехорошо подумала о прабабке и устроенной этой старой коргой гонке за наследство. Интересно, она сделала в какой-нибудь букмекерской конторе ставку на победительницу, обязав Ира Гроула в случае успеха получить выигрыш и вручить его оправдавшей доверие правнучке как поощрительный приз? Я бы не удивилась. Открыла шкаф и задумчиво застыла перед ним, размышляя, что надеть. С одной стороны, требовалось что-то удобное и немаркое, с другой хотелось предстать перед гостем и добровольным помощником красивой и увидеть в его глазах восхищение. В итоге остановилась на темно-синих брюках и приталенной тунике из льна оливкового цвета, украшенной светлой вышивкой. Хотела надеть темно-шоколадную юбку и серую блузку, но фамильяр внес коррективы в планы. Судя по количеству белой шерсти на ткани, Мар не просто выспался на одежде во всех позах. Он куда-то ходил в мое отсутствие именно в этом наряде. Как только в шкаф пробрался. Не кот, а взломщик со стажем. И самое обидное, бытовые заклинания на щедро пожертвованные талантливым зверем утеплитель не действовали, а щетки для одежды у меня отродясь не было. Привыкла доверять магии. Фамильяр, возлежащий на шкафу, вылизывал крыло, взирал на меня свысока со снисходительным видом и виноватым себя явно не чувствовал. Пока пыталась отряхнуть юбку и собрать с нее шерсть мокрой рукой за неимением иных средств, пока наводила порядок на кухне и освобождала в комнате место для коробок с вещами, стрелки часов незаметно подобрались к полудню. Я еще раз окинула критическим взглядом свое жилище. Переезд переездом, а краснеть за беспорядок не хотелось. Вздохнула и достала из шкафчика флакон с успокоительным по личному рецепту. Отчего-то отчаянно волновалась. Как будто перед экзаменом. А ведь это даже не свидание, пока что. Сделала добрый глоток терпковатой травяной настойки на мятном сиропе и прикрыла глаза, чувствуя, как внутреннее напряжение сменяется уютным спокойствием. Вот так-то лучше. Мне нужны холодный ум и способность здравомыслить. Ровно в полдень раздалась мелодичная трель дверного звонка. Сканер оказался пунктуальным. Явился он не с пустыми руками. Приветственно кивнул и протянул мне бумажный пакет с логотипом «Отличного вкуса», самой известной и весьма недешевой сети столичных кондитерских. Судя по умопомрачительному аромату, там был фирменный десерт — клубника в сливочном кляре с ванильным кремом. «Это чтобы я точно пригласила тебя на чай», — пошутила я, принимая пакет. Ждала ответа в духе, мол, умница Карина, разгадала мои коварные планы, сразу видно, что не зря устроилась в маг-полицию. Но Скай покачал головой и пояснил. Я не привык приходить в гости к девушкам с пустыми руками, даже по деловым вопросам. «Какое совпадение?» — улыбнулась я в ответ. «А я всегда стремлюсь напоить приятного гостя чаем, даже если он пришел исключительно по делу. Есть еще горячий шоколад с перцем. Насчет кофе не уверена. Возможно, банка с ним надежно запрятана где-то в коробках с вещами. Я редко пью его дома». «Чай меня вполне устроит», — кивнул сканер. «Но вначале разберемся с твоим окончательным переселением в Блессендор». Собирался добавить что-то еще, но тут из кухни неторопливо вышел кошмар. Чутко повел носом, принюхиваясь к пакету в моих руках, брезгливо дернул спиной, расправил крылья и взлетел на любимое место на шкафу. «Какой интересный зверь!» — отметил мой гость, рассматривая крылатого кота. «Фамильяр, так полагаю. Зарегистрирован? С прошлого года эта процедура обязательна и для ведьм». «Знаю», — подтвердила я. «Еще нет, но по закону у меня месяц на то, чтобы подать заявку в комитет по учету магических существ». О том, что Мара необходимо официально оформить как фамильяра, я узнала накануне от наставницы. Поежилась, вспомнив, как обычно спокойная Ирия Илайн отчитала меня. Как будто я специально прокинула на ту летучую мышь преобразователь. Вот уж точно, все беды от мышей. Но наблюдательный Скайнер истолковал мою реакцию на свой лад. Шагнул ближе, приобнял за плечи и велел. «Не расстраивайся. В Кумс сидят те еще бюрократы, но я своих сотрудников не даю в обиду даже им. Зайди в понедельник утром, помогу все оформить, завизирую и отправлю. Ты же не против, чтобы твой фамильяр тоже числился при нашем управлении?» «Нет? Вот и славно. И пусть только попробуют отклонить». «О, а ведь это точно неспроста. Вряд ли он проявляет такую заботу ко всем подряд. Главное, чтобы не заявил, как Норман, мол, заинтересован в определенном аспекте отношений без претензий на что-то большее. Впервые я встречаю руководителя, который так внимателен к проблемам подчиненных», — проговорила я, не спеша высвобождаться из-под его руки. И замерла в ожидании реакции. Но вновь ошиблась с прогнозами. Скай лишь улыбнулся. «Ты мне льстишь, Карина. Я не делаю ничего особенного, лишь то, что должен». И на этом все. Ни единого намека на то, что было бы неплохо получить благодарность за уделенное время. Он даже ладонь с моего плеча снял. Достал из кармана артефакт, похожий на компас, откинул узорчатую крышку, коснулся чуткими пальцами стекла, и по комнате рассыпались мягкие сияющие блики, исходящие от развернувшейся над ладонью мага миниатюрной проекции карты. Щелчок, и я тихонько ахнула, увидев знакомые улочки Шефлица. Как удобно! Это не вручную координаты для портала высчитывать. И одновременно в душе разливалось странное разочарование от того, что я ошиблась, и забота Скайнера оказалась бескорыстной. Эти эмоции не заглушало даже успокоительное. Неужели я настолько неинтересна? Быть может, Малис не зря обозвала меня ржавой мышью. И не спросишь ведь прямо. Тьфу ты, сколько мороки с этой личной жизнью. И хорошо еще, что мне надо разжечь в чужом сердце огонь страсти, а не самой вдобавок влюбиться. С прабабки бы сталось. Кстати, я нахмурилась, пытаясь поймать за хвост мелькнувшую мысль. А кто сказал, что старая корга озвучила в записанном на кристалл завещании все нюансы? Не зря же там было что-то про дополнительные условия. Надо все-таки навестить Ира Гроула и уточнить этот момент. Скайнер тем временем легко подхватил прямиком с проекции Шефлица невидимую нить, и я всем существом ощутила, как всколыхнулось пространство, словно лесное озеро, в которое бросили камень, как неохотно расступилось, формируя незримый коридор, как пошло волнами, пока крайние точки будущего перехода притягивались друг к другу. Обычно ведьмы старались закрыться от чужой волжбы, но я хотела больше узнать о мужчине, который стоял рядом, и сейчас целенаправленно ловила отголоски его магии. Надо сказать, ощущение было вполне приятным, и это обнадеживало. Порой чужая сила воспринималась как нечто крайне отталкивающее, почти омерзительное, и даже находиться рядом с магом, когда тот обращался к своему дару, было в тягость. С двуипостасными такое случалось реже, с представителями иных рас, в том числе людьми, чаще. Собственно, это была еще одна из причин, почему ведьмы неохотно шли в маг-полицию. Если подобрать удобного напарника было вполне реально, то на заданиях, где приходилось действовать в составе группы, да еще и силами нескольких управлений, случалось всякое. Я знала об этом, потому что одна из поисковиков успела заказать у меня травяные постилки, смягчающие восприятие чужой магии. Видимо, амулеты мои коллеги по дару не помогали. Магия Скайнера рассыпалась в пространстве теплыми лучами, слегка щекотала кожу, и я так увлеклась восприятием, что едва не пропустила момент, когда в воздухе перед нами возник и обрел четкие очертания светящийся прямоугольник, заполненный жемчужно-белым маревом. Кошмар мягко спланировал со шкафа на пол и заинтересованно принюхался. Потрогал портал лапой, тут же недовольно встряхнул ею и принялся вылизывать шерстку. В общем-то, я прекрасно понимала фамильяра. Сжатое пространство ощущалось, как вязкий густой кисель. «Пойдем». Скай протянул мне ладонь, и я без раздумий за нее ухватилась. Не боялась путешествовать порталами, но забота оказалась приятной. Мар недовольно взмявкнул и взлетел на мое плечо, не забыв от всей пушистой души хлестнуть хвостом, выражая недовольство. Оставаться в квартире и послушно ожидать моего возвращения он явно не планировал. Я отправила по мысли связи строгое распоряжение вести себя прилично и слушаться. И мой своенравный кот, как ни странно, безропотно его принял. Как будто чувствовал, что это не тот случай, где можно спорить. Мы вышли рядом с крыльцом мастерской Эткинсов. Скайнер щелчком свернул портал до небольшого с яблоко размером шарика и галантно открыл мне двери в мастерскую. Там обнаружился сам хозяин, как раз распекавший одну из раскройщиц за испорченную заготовку. Увидев нас, прервал свою гневную речь и всплеснул пухлыми ладонями. «Ириаркант, рад новой встрече!» Вежливо кивнул Скайнеру, с любопытством покосился на кошмара, который сполз с показавшегося ему неудобным плеча и теперь гордо восседал на руках, и вновь сосредоточил внимание на мне. «Получили ваш вестник, все подготовили. Дейзи сокрушалась, что уезжает к матери и не встретится с вами, но велела, чтобы я непременно оказал вам всяческое содействие. Сохранили вещи в наилучшем виде. Не извольте беспокоиться». «Не сомневаюсь, Редкинс», — отозвалась я. «Знала, что могу рассчитывать на вас с супругой». «Сейчас распоряжусь, чтобы рабочие погрузили все в багажный отсек», — произнес владелец ателье и вытянул голову, пытаясь высмотреть в окно грузовой экипаж. «Не стоит», — качнула я головой. «Я заберу вещи порталом». В темных глазах Ира Эткинса мелькнуло удивление, а затем и любопытство. Опытный делец прекрасно знал, сколько стоят услуги портальщика, да еще в формате доставки от двери до двери, и помнил, как совсем недавно я категорично заявляла, что не желаю тратить уйму денег и переплачивать за скорость. Окинул нас со Скайнером заинтересованным взглядом, но от каких-либо замечаний мудро воздержался. «В таком случае рабочие перенесут коробки прямо в ваш новый дом», — заявил он. «Нет-нет, не вздумайте отказываться, это знак уважения». Я и так не собиралась. Наоборот, была довольна, что вопрос о том, кто будет таскать мое добро к порталу, решился сам собой, да еще и бесплатно. Ир Эткинс вышел к крыльцу с нами, восхищенно цокнул языком, увидев, как легко Скайнер развернул портал и сделал его шире, чтобы грузчикам было удобнее, и все-таки полюбопытствовал. «Любезный Ир, а вы из какой столичной конторы? Я бы с удовольствием к вам обратился». «Надеюсь, вам не придется это делать», — вежливо отозвался Скайнер. «Шестое управление маг-полиции Блессендора. Поводы, по которым граждане обращаются к нам, обычно нерадостные». Ир Эткинс сдавленно хрюкнул и больше вопросов не задавал. Зато две местные кумушки, которые возвращались с рынка и, конечно же, задержались, чтобы погреть уши и поглазеть на меня в компании незнакомого им мага, моментально сделали выводы и не постеснялись их озвучить, удалившись от крыльца едва ли на пару шагов. «Я ж тебе сразу говорила, наша травница в столицу к жениху мотала». Ткнула одна другую в бок. «А ты вернется, вернется, зря только мы закупились на год вперед. А вот не зря». «А говорила, законников не любит», — фыркнула вторая. «Так кто ж их любит?» — резонно возразила ее подруга. «Но, видать, этот исправился». Скайнер благородно сделал вид, будто ничего не слышал, а мне очень захотелось пожелать болтливым женщинам чего-нибудь нехорошего, к примеру, чтобы свежее молоко в их крынках превратилось в простоквашу. От столь откровенного вредительства меня удержало лишь присутствие в непосредственной близости собственно представителя правопорядка. Да и сходу демонстрировать не лучшие грани характера тоже не хотелось. В конце концов, умные пособия по очарованию мужчин уверяли, что девушка должна быть, или хотя бы первое время казаться, милой, приветливой и незлобливой. «Все», — бодро отчитался один из рабочих, выныривая из портала. «Закончили, Ирия-ведьма, все аккуратно поставили». «Благодарю», — кивнула я и повернулась к Киру Эткинсу. «И вам, супруга, еще раз моя искренняя признательность за помощь. Передайте ей». И протянула небольшую бутылочку тыквенно-облепихового сиропа, сваренного накануне и заговоренного на плодовитость. Пусть даже хранение вещей было мною заранее оплачено, но сам факт того, что Эткинсы согласились помочь, заслуживал поощрения. Хозяин ателье приосанился, довольный похвалой и подарком, и махнул пухлой ладонью. «Ну что вы, Ириаркант, пустяки, вы нам не чужая. А надумаете вернуться в Шефлиц, так завсегда рады. Опять же, посодействуем, чем сможем». «Посмотрим», — уклончиво отозвалась я, отчетливо понимая, что нет, не вернусь. То самое особое ведьминское чутье не обманывало. Шефлиц действительно нравился мне. Тихий, уютный, понятный и простой городок. Вот только родным он так и не стал. Теперь, уехав отсюда, я осознавала это с пугающей ясностью. Привыкла к нему, но ни разу не почувствовала себя дома. А в шумном, людном Блессендоре, несмотря на все мое ворчание по этому поводу, я ощущала себя иначе. Мое сердце билось в унисон с дыханием столицы, и я была по-настоящему рада, что вернулась туда, хоть до последнего не желала это признавать. Кажется, старая ведьма знала меня лучше, нежели я сама. Но подставу с завещанием я ей все равно не простила. «Тебе еще куда-нибудь нужно?» — уточнил Скайнер, вырывая меня из размышлений. «Нет», — покачала я головой, — «дела здесь закончены, можно возвращаться в Блессендор». А про себя добавила — «домой». И эта мысль не вызвала неприятия. Наоборот, отозвалась внутри тихим и легким хрустальным перезвоном, разлилась теплой водой. Теперь я намеревалась победить в затеянном прабабкой состязании не только для того, чтобы утереть нос Малис. Ради себя.